Костюм и прозвище будут после, Сэм. Для начала мы займемся вашим обучением и подготовкой. Сэм тут же отмахнулся. Я секу в самообороне, чувак. Мой брат работает в полиции. Он показал мне несколько клевых приемов. Ща покажу, дай клешню. Остаюсь стоять на месте. Клешню, ты не сечешь, чувак. Руку, дай мне руку. И он реально протянул ко мне свои маленькие мальчишеские ладони и, схватив меня за руку, немного потянул на себя. Только учти, это полицейский боевой прием. Мой брат таким укладывает наркобарык, что они и пикнуть не могут, сечешь. Так что когда будет больно, ты сразу кричи, да, и он начал что-то делать. Учитывая, что он весит 87 фунтов против моих 210, Сэм не сумел даже вызвать у меня дискомфорт, пытаясь разогнуть мои пальцы. «Ну как, уже больно?» – спросил он, продолжая тужиться. «Так», – я тряхнул рукой, будто отгоняя назойливую муху. «О навыках рукопашного боя будешь рассказывать инструктору. К тому же ваша подготовка не сосредоточена только на этом. А что еще нужно знать супергерою? Ну, может еще управлять разной техникой?» – воодушевился он. Я вздохнул. «Так-то он прав. Управлять самыми распространенными вертолетами и самолетами будет вообще не лишним. Я на раз-два могу придумать ситуацию, когда это жизненно необходимо. Например, самолет был захвачен, террористы уничтожены, но пилот ранен. Кому-то придется произвести посадку, и это тоже. Но есть и другие навыки. Первая помощь, например». Сэм снова отмахнулся. «Это все туфта». Я нахмурился. «Оказывать людям помощь, это туфта? Не, чел, ты типа не догнал. Это нужное дело, но я это уже умею, йоу. Что-то я сильно сомневаюсь. Дай угадаю, тоже брат научил, в точку». Гордо кивнул Сэм. «Так что самое важное я уже умею, бой. Готов стать капитаном команды. Все девчонки будут сохнуть, бро. Меня это уже утомило. Слушай сюда, лысый зад, бацкбалт примечание автора. Первое. Обращайся ко мне, мистер Хёрт или сэр. Второе. Английская речь. Услышу от тебя еще хоть одно жаргонное слово, сделаю персонально тебе розовый костюм с юбочкой и официально назову Спарклет. Третье. Чтобы стать героем, нужно пройти выпускной экзамен. Пока тебя даже не будут рассматривать, как кандидата. Хочешь крутой костюм и крутое имя? Учись и тренируйся». Сэм, опешивший еще на моменте с обыгрыванием его прозвища, внимательно меня выслушал и машинально кивнул. «У нас здесь серьезная правительственная контора, малыш, соответствуй. Скоро начнутся занятия с инструкторами, вот и покажешь, чему тебя обучил брат. Все понятно?» Парень закивал. «Да, то есть, да, сэр, мистер Хёрт, уже лучше. Пока можешь отдыхать». Вышел на улицу и нервно закурил. «Не могло все быть хорошо. Просто не могло. Я не расист, весь мой жизненный опыт говорит, что количество кретинов равномерно распределено по всем расам и национальностям. Но после таких знакомств я хорошо понимаю, как пополняются ряды ККК. Отличный же у него брат, если научил такому. Хотя какой брат? В личном деле никаких братьев не было, значит, речь о ком-то другом. Еще одна заметка в памяти. Обещанный Алексом инженер прибыл к 2 часам дня. Возникла некоторая заминка, пока сообщили мне, пока я сделал ему разрешение, почему-то оказалось, что база совершенно не подготовлена к приему гостей. Прибывшим оказался мужчина лет 40, белый, типичный воротничок с Уолл-стрит. Хотелось ошибаться в своем первом впечатлении. «Мистер Хёрт», пожав мне руку, спросил он. «Да, а вы, Кларк Фишер, Леннар Церпаратион», представился Кларк. Я удивился. «Фишер, компания Леннар была основана Арнольдом П. Розином и Джином Фишером». Тот улыбнулся. «Однофамилец». Алекс акцентировал внимание на срочности, поэтому я поспешил прибыть сюда, пока бригада занимается доставкой оборудования. Успею накидать предварительный проект, пока все добираются. Спасибо, Алекс, за правильных людей. Хоть на кого-то можно положиться. Отлично, мистер Фишер, я выделю вам кабинет, чтобы вас не отвлекали и не мешали. Работа вам предстоит творческая. Помещение нашлось быстро, а вот места, чтобы обеспечить проживание строительной бригады, не было. О чем я предупредил Кларка. Об этом не беспокойтесь. Сегодня я переночую на этом диванчике. Он указал на гостевой диван, типовой для таких казенных кабинетов. Такой же стоял и в моем. А завтра мои люди приедут вместе с жилыми вагончиками. Алекс предупредил, что условия могут быть экстремальными, так что мы подготовились. Он улыбнулся. Любой каприз за ваши деньги, мистер Хёрт. Улыбка умного человека, знающего, что его услуги стоят чертовски дорого и обоснованно этим гордящегося. Тогда к делу. Мне необходимо помещение со стенами, полом и потолком из бронированной стали. Площадь помещений – 30 квадратных метров, плюс-минус. Хотя бы одно смотровое окно в потолке площадью 3-4 квадратных метра. О предназначении помещения задумался Фишер. Жилая квартира. Настала моя очередь улыбаться. Фишер удивленно посмотрел на меня. Жилая квартира из бронированной стали? Да. Жить в ней будет девушка со способностями к телекинезу. Поэтому все, что может сломаться, должно быть установлено так, чтобы по сигналу опасности резко могло прятаться под броню. Она еще только учится контролировать способности. Кларк медленно кивнул, осознавая мои слова. Значит, это правда. Я хмыкнул. А разве Алекс не кричал во весь голос о том, что стоит секретную базу для героев? Ну, Фишер смутился. Кричал, еще как, но... Мужчина быстро взял себя в руки, встряхнулся и потянулся за карандашом и бумагой. Задача реально творческая. Надо подумать, может быть, некоторую мебель проще сделать из той же бронированной стали, чем строить механизм защиты. А то будет ваша подопечная лежать на кровати, и эта кровать уедет под бронелист вместе с ней. Получится нехорошо. Зеркало спрячем под укрепленным полимером. А вот телевизор на стену, он будет убираться. Киваю. Вижу, задачу вы поняли. Развлекайтесь, мистер Фишер. Глава 11. 26 июля 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. Угар первых двух дней несколько снизился. С подопечными говорить пока было ни о чем. Пусть осмыслят и переспят с новой информацией. Фишер, стоило следующим утром появиться его работником, развернул бурную деятельность. Заодно к жилью для Элис развел меня на постройку еще нескольких зданий времянок, для жилых помещений и кабинетов для персонала. Мысль была здравая, основная база будет готова еще очень нескоро, а работать надо сейчас. Дополнительно заказал пару координационных центров для будущих сыщиков, а также колл-центр, куда позже смогут звонить граждане и рассказывать о людях со сверхспособностями. Отлично понимаю крайнюю сомнительность всего мероприятия, но обязан дать шанс тому единственному, кто в безвыходной ситуации позвонит и попросит помощи. Спенсер еще не прибыл, поэтому я наконец-то добрался до научного отдела. Отдел, это им, конечно, сильно польстили. Три десятка халатов, все, ручные специалисты управления. Как ученые они немного ниже среднего уровня, зато хорошо знают, что такое подписка о неразглашении, и работать с ними проще и легче. За главную у них была Оливия Эйберт. От фамилии меня слегка передернуло. Оливия, афроамериканка немного за 30, когда-то была привлекательной девушкой, но сейчас вызвала у меня ассоциацию с выброшенной на берег рыбой. Взгляд женщины казался пустым и безжизненным. «Сэр», усталым голосом поприветствовала она, тут же достав сигарету. «Мисс Эйберт», я чиркнул зажигалкой и помог ей прикуриться. «Просто Оливия», она сделала длинную затяжку. «Хорошо, Оливия, рассказывайте, что успели узнать о наших подопечных». Женщина обернулась. Ее помощники проводили какой-то эксперимент, суть которого от меня ускользала. И, кажется, связывались с кем-то по скайпу. «Они сейчас работают со Смитсоновской астрофизической обсерваторией», пояснила Оливия, видя мой интерес. Вопросов стало только больше. «А при чем здесь обсерватория?» «Идемте, сэр, я расскажу все по порядку». Оказавшись на улице, ученая прищурилась, глянув на солнце. «Начнем с того, что у нас нет никаких обоснованных предположений на тему происхождения способностей. Есть только теория, которую сейчас как раз проверяют. Если все подтвердится, то у нас будет хотя бы зацепка, связывающая способность двух детей из трех. Я тоже закурил, чувствуя, что сейчас придется вскипятить себе мозги. Давайте, доктор, не щадите меня». Оливия поморщилась, но перешла к делу. Проще всего было с Экхартом. Его способности – электричество. Нам хотя бы было сразу понятно, в какую сторону смотреть. Вы знаете, что электричество – это не электроны, бегущие по проводам, как вода по трубам. Я удивился. Нет, Оливия прикрыла рукой глаза, но быстро справилась с собой. Нет, электричество – это энергия, передающаяся волновым излучением, если упростить. Положите батарейку и лампочку в метре друг от друга и соедините их проводами. Неважно, напрямую или протянув 100 метров кабеля. Электричество будет передаваться прямо через пространство, волновым излучением, так же как свет летит сквозь вакуум от Солнца к Земле. Да, большая часть пойдет по условному электромагнитному полю вокруг проводов, но не вся. Спасибо за урок физики. Киваю, как это связано с Сэмом. Она сделала еще одну долгую затяжку. Глядя на мальчика, на то, как он кидает молнии с рук, можно подумать, что он является источником энергии, а цель, в которую вылетает дуга, потребителем, но процесс намного сложнее. Сам мальчик изолирован, его тело физически не контактирует с дугой. Нет, по всей поверхности его тела растянуто поле. Пока он расслаблен, поле остается нейтральным. В момент, скажем так, атаки, на поле возникает напряжение, и уже оно пробивает воздух, создавая дугу. Она разом добила остатки сигареты и выбросила окурок на землю, растерев его подошвой. Но есть несколько вопросов. Первый, мы не знаем, откуда берется энергия. Поле вокруг тела Сэма ее генерирует из ничего или как-то взаимодействует с магнитным полем планеты, приборами мы ничего не обнаружили. Энергия берется, расходуется на молнию и исчезает. Второй, как выбирается цель. Сэм может метать молнии прямо в бетонную стену, даже если вокруг множество потенциальных потребителей. Молния не отклоняется, она бьет именно туда, куда он хочет. Почему? У меня нет ответа. Я понял, что М берет энергию из ниоткуда, остальное прошло в моей голове со скрипом. Так, а устать он может? Оливия отрицательно покачала головой. Нет, то есть может, но не в том смысле, что у него кончается заряд. Он может устать концентрироваться, то есть его тело все же получает некоторый физический отклик на применение способностей, но мы не знаем, какой. Доскональное изучение и наблюдение за мистером Экхартом ничего не выявило. Значит, он разрядил в Нью-Йорке свой заряд, насколько хватило дури. Оливия согласно кивнула. Да, есть еще одно, мы не смогли измерить его молнии. Даже когда он бил прямо в приемник, показатели скакали в диапазонах. Не знаю, это как пытаться изменить скорость телепортации. Вот сейчас я стою здесь, а в следующую секунду я на вершине Эвереста. Разброс от нуля до скорости света и обратно, только у него это постоянно. И тем не менее он легко может зарядить батарейку, не разорвав ее избыточным зарядом. Или, если сосредоточиться, может обеспечивать энергией любой электронный прибор, не ломая его. Пауза, ученая думала. Способен огибать молниями некоторые препятствия, но не может шарахнуть за угол. Теперь уже я выбросил сигарету и растер носком ботинка. Бред какой-то. Ладно, что по другим. Дэвид имеет защиту, работающую без его желания, в пассивном режиме. Его кожа не рвется, не режется, не пробивается. При этом сохраняет мягкость и эластичность. Ньютоновская жидкость. При выстреле из пистолета твердеет настолько, что пуля разваливается, не причиняя ущерба. Твердеет под лезвием ножа, под острием иглы. И это не только свойство кожи, язык реагирует точно так же, даже глазное яблоко. Я поморщился. Выткнули его иголкой в глаз, женщина пожала плечами. Он сам предложил, как будто это ее оправдало. И кто из вас мальчишка, а кто, взрослый человек, еще и ученый? Оливию мой вопрос не обеспокоил. А еще он предложил попробовать съесть чего-нибудь острого, и я не о мексиканской кухне. Он подразумевал мелкие гвозди или нечто подобное. Этот эксперимент мы отклонили, отлично понимая, что в случае повреждения тканей пищеварительного тракта не сможем ему помочь. Ладно, она не совсем безнадежна. Какие еще воздействия вы успели проверить? Женщина чуть задумалась. Какие? Температуру. Пробовали жидкий азот. Сначала капали прямо на кожу. Это относительно безопасно даже для обычного человека. Затем опускали руку в емкость. Никакой реакции. Вероятно, кожа перестает совершать теплообмен с внешней средой. Такая же картина при нагреве. Сначала горячую воду, затем кипяток. Потом перешли к газовой горелке. От горелки обгорели волосы. Сам он никакого дискомфорта не ощутил. Пытались пилить угловой шлиф машиной. Во все стороны весело летели искры, но на коже никаких повреждений. Трение и нагрев влияли только на диск, неважно, алмазный или любой другой. Она заглянула мне прямо в глаза. Сама кожа практически неуязвима. А вот сильный удар передается тканям под кожей. Пистолетная пуля заставляла Дэвида слегка поморщиться. 223-й Ремингтон вызывал болевые ощущения высокой интенсивности. На коже не образовывался синяк, но мышечные ткани под ней, вероятно, получали урон. Поэтому опыты мы прекратили. Хотя проверили сильные удары не такими быстрыми, но тяжелыми предметами. Удар молотком по эффекту схож с выстрелом из пистолета. Удар кувалдой вызывал боль легкой интенсивности. Оливия достала новую сигарету и закурила. При этом повышенная прочность костей. Мы не проверяли, насколько это потребовало бы сломать кость. Проверяли на руке ударом биты. Бита сломалась, кость осталась цела. Вероятно, череп – самое защищенное место на его теле, но очень сильный удар все равно может вызвать сотрясение. Так что неуязвимость Дэвида имеет четкие границы. Кивнул, принимая новую информацию. А какие-нибудь научные методы вы пробовали? Конечно, все методы сканирования, какие смогли. Он человек, с эталонным здоровьем, но человек. Кровь взять не смогли, сперму не стали просить, взяли слюну и мочу с калом. Ничего, кроме, опять же, эталонного здоровья. Да, могу их понять. Исследуй сколько хочешь, ведь помимо свойств кожи в остальном перед тобой просто человек. В личном деле фигурирует повышенная физическая сила. Оливия кивнула. Да, и пару раз мы даже получили спонтанные всплески. В первый раз он напугался и резко махнул рукой, оставив в стальной стене глубокую вмятину. Второй раз, в одно из испытаний, Дэвид держал в ладони прибор для считывания биометрии. Во время выстрела сжал пальцы, вместе с прибором, а тот находился в стальном цилиндре с толстыми стенками. Но намеренно он повышение физической силы вызвать не смог, так что никаких замеров мы не произвели. Великолепные результаты, чтоб вас. Ладно, что с Элис? Оливия поморщилась. Ничего, вообще ничего. Она ломает любое сканирующее оборудование при любой попытке изучения. Приборы, стоящие на расстоянии от ее комнаты, не фиксируют ничего. Никаких волн и излучений, что мы могли бы отследить и измерить. Смогли взять образец крови, очень осторожно попросили, согласилась. Кровь свернулась и распалась на составляющие, став порошком, раньше, чем мы дошли до лаборатории. Изучение ничего не дало, химические элементы, из которых состоит кровь, ничего особенного. Об Элис мне нечего рассказать. О записи с камер, Эберт пожала плечами. Выбросы выглядят спонтанными. Никаких закономерностей в поведении и состоянии мы не нашли, хотя понятно, что стресс тоже вызывает выброс. Ключевое слово – тоже. Даже без всякого внешнего стресса, когда у нее весь день хорошее настроение, выбросы все равно случаются. Пока больше вопросов, чем ответов. Принято. Ты сказала, что есть какая-то теория, объединяющая способности. Ученая кивнула, но тут же поморщилась. Нет, не совсем. У ребят в Кембридже работает установка. Мифос. Улавливатель частиц, это астрофизика. Мне потребуется пара часов, чтобы объяснить назначение установки. Нам важно одно, установка ежедневно фиксирует проходящие через нее частицы. Кто-то из лаборантов соотнес данные, снимаемые с приборов, с нашими инцидентами. Нашли способ связаться с нами. На первый взгляд, все подтвердилось. В дни, когда пробудились Элис и Сэм, установка фиксировала целые пучки частиц, что они сейчас изучают. Мы поставили несколько экспериментов. Наиболее сильные вспышки агрессии Элис совпадают с повышением плотности частиц, фиксируемых установкой. Но там такие данные и такие погрешности, что пока рано говорить хоть о каких-то результатах. А уж о подтверждении теории подавно. Я совсем запутался. Кембридж, но между нами 1500 миль. Оливия кивнула. Верно. 1386. Для астрофизики, не расстояние. То есть способности детей как-то связаны с каким-то космическим явлением? Возможно. Это уже нужно спрашивать у них, а не у нас. Я потер лоб. Легче не стало. Понимаю, сэр, согласилась ученая. У меня вообще нет идей, как подступиться к изучению природы этого явления. Наша материально-техническая база недостаточна, чтобы проводить хоть сколько-нибудь внятный анализ их способностей. Я составлю подробный отчет по всем исследованиям и замерам, что мы провели, но в большинстве случаев это было ребячество. Попробовали несколько разных пуль для пистолета, вот и весь эксперимент. Я вздохнул, глядя, как солнце скрывается за тучами. Придется изобретать новую материально-техническую базу. Без понимания, что происходит и что с этим делать, нас не ждет ничего хорошего. Глава 12. 27 июля 2008 года. База Dark Firmament. Окрестности Симмиспорта. Штат Луизиана. США. Эдди Спенсер. Спрыгнув на горячий асфальт взлетной площадки, Эдди покачнулся, едва не распрощавшись со скудным завтраком. Парня мучила акклиматизация. Еще несколько часов назад он сидел на берегу моря Бофорта, на станции в 200 километрах от пруда Бей. Та самая шутка, что провинившихся агентов отправляют на Аляску считать пингвинов, на самом деле не совсем шутка. Эдди несколько месяцев анализировал данные, поступавшие со станций, разбросанных по всему южному полушарию. Эдди не считал себя несправедливо осужденным страдальцем. Он совершил ошибку, стоящую, к счастью, только денег, а не человеческих жизней, и потому честно и старательно отрабатывал свою повинность, стараясь оптимизировать и по возможности даже автоматизировать процесс сбора данных. Когда рядом приземлилась вертушка аварийно-спасательной службы, Эдди сначала подумал, что где-то произошла авария и к нему привезли раненого, как в ближайшие подходящие для этого места. Такого при нем еще не случалось, но в теории могло произойти. На научной станции имелся свой медицинский блок. Пусть Эдди был единственным обитателем станции, и сам мог разве что наложить бинт, но зато здесь находились хорошие запасы медикаментов. Однако из вертолета вышли двое мужчин, явно не из ФИМА. Вошедшие, предъявив документы сотрудников ЦРУ, порадовали Эдди окончанием командировки и переводом на другое место. Спешно собрав вещи, Эдди погрузился в вертолет. Далее был долгий перелет в Фэрбанкс, где его уже ждал самолет. И вот здесь Эдди начал напрягаться. Куда именно его переводят сотрудники управления, Фрэнк и Стюарт, не объяснили, признавшись, что и сами не знают. Все, что им известно, какая-то шишка срочно затребовала задницу Спенсера, невзирая на расстояние и сложность доставки. В самолете ему также ничего не объяснили. Никаких сопровождающих здесь не было, только экипаж. К тому же самолет, Глобимастер 3, оказался военным. Все, что знали ребята, нужно прилететь в Фэрбанкс, забрать человека и вернуться на базу. Эдди пусть и был относительно молодым сотрудником, но в управлении успел освоиться. Да, он был насквозь офисным работником, занимающимся в основном аналитикой, но внутреннюю кухню знал. Шишка, что дергает армейские транспорты только ради быстрой доставки конкретного человека. Это было достаточно сильно. ЦРУ вполне могли привлекать и военных, и другие структуры, но не очень-то любили, и все равно это тянуло определенную бюрократию, поэтому здесь либо были задействованы связи, либо шишкой был куратор важного проекта. Далее на базе ВВС Эдди пересадили Блацк-Хавк, чтобы перебросить сюда. А что именно крылось под этим неопределенным сюда, Спенсеру только предстояло понять. Оглядевшись, Эдди сразу признал привычную планировку полевых баз родного управления. Три ангара неясного назначения и научный блок. И непонятная движуха каких-то явно гражданских работяг, расширяющих базу и строящих нечто из стальных листов. Толстых стальных листов. А к площадке шел высокий мужчина. Внешность и походка сразу вызвали у Эдди мысль, что перед ним бывший боец спецназа, ставший специальным агентом ЦРУ. Специальным, значит, солдатом-убийцей, очень уж характерный взгляд. Эдди, кадровый специалист, умел считывать такие вещи сразу. Остальное ему мало что говорило: слегка поношенные брюки, рубашка пола, расстегнутая куртка, ботинки на ногах. Так мог выглядеть человек любой неофисной профессии. А еще через несколько шагов мужчина Спенсера настигло осознание. Джек Хёрд. Уимблдон не был какой-то особой знаменитостью, но свою репутацию имел. Мистер Хёрд осторожно приветствовал мужчину Спенсера и неуверенно добавил: «Сэр». Взгляд Хёрда, оценивающий, внимательный, прошелся по вновь прибывшему. На лице Джека ничего не отразилось, поэтому понять, какую оценку он дал Эдди, было совершенно невозможно. «Эдди Спенсер?» – спросил мужчина. «Да, сэр», – кивнул Эдди. «Отлично, я тебя с нетерпением жду. Пошли». Хёрд развернулся и двинулся к административному комплексу. Шел он быстро, но не настолько, чтобы Спенсер за ним не поспевал. Только ближе к зданию Джек притормозил, чтобы они сравнялись. «Названия у проекта пока нет, будет работать через мой позывной. Знаешь?» «Да, сэр», – кивнул Эдди. Хёрд никак ни ответ не отреагировал, продолжая: «Я выдам тебе временный доступ. Справишься – отлично. Не справишься – отправлю тебя туда, откуда достал. Я не подведу, сэр», – поспешил заверить Эдди. Но Хёрд ответа не ждал. Через пару минут они оказались в небольшом кабинете. Совершенно стандартная комната, рабочее место. На Аляске Эдди работал в практически такой же, разве что адаптированной под климат. «Жилые помещения пока не готовы. Поживешь здесь несколько дней», — сказал Хёрд. «Да, сэр», — кивнул Эдди. «Мне тебя рекомендовал Уильям Джой, как перспективного парня, обозначил Джек. Спенсер тут же подтянулся. Мистер Джой был его наставником во время обучения в академии. Эдди не мог подвести человека, которого искренне уважал, но уже через секунду парень понял, что Хёрд намеренно упомянул мистера Джоя, добиваясь именно такого результата. Трюк простой, но действенный. Тем временем Джек кивнул на папку, лежавшую на столе. «Тебе придется быстро адаптироваться, потому что все нужно делать срочно. У нас аврал, пожар и стихийное бедствие одновременно. Слышал про инциденты с детишками, наделенными сверхспособностями». Эдди неверяще кивнул. «Они здесь, а я тот, кому поручили контролировать этот вопрос. Объяснения нужны?» — с улыбкой спросил Хёрд. «Нет, сэр», — с трудом выдавил Спенсер. «Отлично, тогда смотри сюда». Хёрд открыл папку и продемонстрировал первую страницу. Список должностей с пояснениями. «Первое, что мне нужно, секретарь, без личной жизни, способный работать 24/7 по крайней мере первое время, пока у нас не закончится аврал. Мне не важно, где ты его достанешь или ее, да хоть трех китайцев-близнецов, работающих посменно. Мне нужен секретарь». «Ясно». Эдди уже достал блокнот и начал бодро в него писать пожелания начальника. «Да, сэр», — с готовностью кивнул Спенсер. «Тогда следующее. Юрист и желательно кадровик. Мне нужно написать устав проекта, уставы персонала, должностные инструкции, а еще как-то вписывать нас в общее законодательство. Понимаешь общую задачу?» Эдди понимал ее очень приблизительно, но главное, уловил направление, куда копать. «Да, сэр, я представляю, кто вам нужен». Хёрд криво ухмыльнулся. «Надеюсь, чистая характеристика ему, кстати, не нужна. Можешь даже из тюрьмы его достать. Мне все равно, лишь бы он мог сделать то, что мне нужно». Спенсер лишь кивнул, продолжая строчить в блокноте. «Далее, детективы. Десяток, но для начала хватит хотя бы трех. Мне нужно, чтобы они выполняли приказы, не были совестливыми кретинами, умели при необходимости пользоваться грязными методами, но понимали, где проходит черта. Неважно, расследовать убийство им придется, собирать компромат, фабриковать улики или заниматься сокрытием преступления. И будет замечательно, если им будет не под 60. Работы предстоит много, а старость к этому не располагает». Эдди снова кивнул. «Это будет непросто, но у меня уже есть кое-кто на примете». Он не врал, пару подходящих детективов он действительно знал. Хёрд криво улыбнулся, но решил дать парню шанс, не став выражать скепсис раньше времени. «Это то, что срочно», — Джек перевернул лист. «Пойдем дальше, список у меня еще длинный». Они просидели над списком почти час. Эдди в основном повторял: «Да, сэр», и «понял, сэр», да заполнял свой блокнот. С каждым следующим заполненным листом Спенсер ощущал все нарастающий азарт. Он, наконец, мог раскрыть себя в работе. Хёрд требовал почти невозможного, это был вызов. С большим энтузиазмом молодой кадровый аналитик бросился в работу. Сумка была кинута на диванчик, Эдди лишь извлек плеер и очки. Сел за компьютер, вошел в систему. Права у него по-прежнему были старые. Звонок оператору. «Эдди Спенсер, работаю с Джеком Хёртом, позывной Уимблдон». «Секунду», — отозвался сотрудник на том конце, и после короткой паузы услышал вожделенное: «Доступ подтвержден, сэр. Чем могу быть полезен?» Спенсер расплылся в улыбке. «Это был кайф, мне нужен этот отдел, мой профиль имеет старый доступ». «Я понял, сэр, сейчас все исправим, подождите минуту», — с готовностью подорвался оператор. А вот это уже было необычно. Это же какой уровень доступа и приоритета был у Хёрда? На глазах Эдди его профиль перезагрузился, открывая: «Да, похоже, вообще все, что было у ЦРУ». Спенсер испытал очень странное чувство, будто у него вспотела задница. Несколько кликов, и Эдди открыл списки людей, на которых у ЦРУ было досье. Ткнул на сортировку по значимости, которой обычно пользовались, чтобы отсеивать откровенных бомжей, или наоборот искать лишь в какой-то социальной страте. Сейчас же первой строкой вышли президент США и прочие первые лица государственного аппарата. Эдди попытался сглотнуть вставший в горле ком. Если он провалится, Хёрд его не к пингвинам отправит, а сразу к апостолу Петру, потому что Спенсер только что стал носителем секретов высшей категории. «Готово, сэр. Я чем-нибудь еще могу помочь?» — Эдди пересохшим горлом прохрипел. «Нет, спасибо. Дальше я сам», — и положил трубку. Несколько секунд парень пялился в экран, осознавая свалившееся на него счастье. Вздохнул и приступил к работе. Это лучший способ выкинуть лишние мысли. Эдди сразу отбросил стандартные алгоритмы поиска, понимая, что может привлекать практически любых людей, то есть любых, совсем любых. Выдернуть какого-нибудь специалиста из Интерпола, да легко. Эдди сделал запрос и получил дела сотрудников БНД, практически всех. Затем заглянул в Ми-6, просто из ребяческого любопытства. Так, сосредоточься, Эдди. Сначала самое простое. Да, юрист. Юриста будем искать дома, он должен знать нашу кухню. Спенсер закрыл компьютер, закрыл дверь, огляделся, удостоверившись, что в коридоре есть камера, а также живой сотрудник с оружием, и только после этого позволил себе сбегать за кофе. Вернулся и приступил к поиску. Юристы, лоббисты, адвокаты, судьи. Здесь важнейшим была квалификация человека, а не его личные качества, поэтому поиск именно этого сотрудника виделся самым простым. Через 2 часа у Эдди был список из 30 претендентов, отвечающих требованию по квалификации. И здесь начался второй этап. По личным делам проникнуть в голову каждому, понять мотивы, стремления, желания. Данных, собираемых ЦРУ, для подобного анализа хватало. Еще 2 часа работы, и у него было имя. Эдди снял трубку и, чуть подумав, поставил оператора на быстрый набор, а затем сделал вызов. «Оператор, слушаю», — отозвалась трубка. Говорит Эдди Спенсер, «мне нужен человек». Глава 13. 29 июля 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. «Сэр, разрешите представить. Йонатан Даян, консультант при Конституционном суде, консультирующий юрист и совладелец компании Даян и Шабат». Эдди отошел в сторону, явно гордый проделанной работой, а я посмотрел на постаревшего еврея, вошедшего ко мне в кабинет и оценивающим взглядом окинувшего убранство. Я не был антисемитом, из всех национальностей не нравились мне исключительно французы. Как Эдди откопал такого демонстративного еврея в наше время, оставалось для меня загадкой. Нет, Йонатан не носил пейсов и шляпы, хотя седая борода и усы в целом чем-то таким отдавали. Дорога и явно на заказ сшитый костюм также чем-то необычным не выделялся, но неуловимое узнавание все равно присутствовало. «Здравствуйте, мистер Даян, Джек Хёрд», — представился я, а сам думал, как бы сплавить этого голубчика и сделать втык Эдди. «Консультант Конституционного суда — это отличная рекомендация. Сам факт, что Эдди ухитрился доставить такого человека ко мне в кабинет, демонстрация выдающихся способностей. Но частный юрист, как-то Йонатан был совершенно не тем, кого я желал увидеть и получить в подчинение. «Добрый день, мистер Хёрд», — хитро улыбнулся в усы мужчина, насмешливо прищурившись. «Этот молодой человек сумел возбудить мое любопытство и немало заинтриговать. Давайте сразу обозначим. Вам требуется подвести законодательную базу под М, супергероев, чтобы они вошли на юридическое поле наравне с полицией и прочими подобными силовыми структурами. Я временно передумал выпроваживать юриста. Если бы он был финансистом, это была бы не смешная шутка, сюжетный штамп. Да и юрист-то не намного лучше, но я готов попробовать». «Да, вы верно уловили суть». Даян прошел, по-хозяйски сел в неудобное гостевое кресло с таким видом, будто у него на рабочем месте именно такое, неудобное, чтобы привычно чувствовать себя в гостях, закинул плотненький кожаный портфель для документов на колени и замер. «Я тот, кто вам нужен, мистер Хёрд. Более того, единственный, кто вам подходит. Единственный, кто вообще способен с первого раза составить необходимые документы и правовые акты, не требующие бесконечных согласований, поправок и редакций. Складываю руки в замок на груди. Не обижайтесь, мистер Даян. Просто Йонатан, пожалуйста», — попросил юрист. «Хорошо, Йонатан, не обижайтесь, но звучит, как дешевая реклама не слишком удачливого коучера. В вашем возрасте уже не солидно прибегать к такому». Йонатан внешне нисколько не обиделся. «Правда?» — кажется, даже немного удивился еврей. «Тогда они хорошо подражают искреннему энтузиазму. Позвольте мне прояснить, мистер Хёрд, мое стремление приложить руку к этой работе». Я кивком поощрил его продолжить. «Видите ли, я не нуждаюсь в деньгах. За сотрудничество возьму по стандартному тарифу, без всяких надбавок и процентов». Йонатан огладил бородку. «Я здесь ради своего имени, записанного в историю юриспруденции. Беспрецедентное событие. Появление людей со сверхспособностями. Юрист, который за ручку приведет их в юридическое поле, встанет в одну шеренгу с Беном Стейном, Крисом Кристи и Аланом Грейсоном. Имена мне ничего не говорили, так что проникнуться моментом я не сумел. Замечательно. Значит, вы готовы работать над подведением юридической базы под мою деятельность? Еврей кивнул. Именно. Однако ваш скаутер говорил еще и о другой деятельности. Постоянный юрист, что сможет сопровождать вашу работу, он развел руками. Здесь я бессилен, не терплю работать на ходу, не передать, какое я испытал облегчение, и, похоже, не сумел этого полностью скрыть. Один острый взгляд от Йонатана я заработал, но это не смертельно. То, за что вы сейчас должны взяться, срочное и нужное дело. Даже лучше будет, если вам не придется ни на что отвлекаться, Йонатан. Лицо мужчины смягчилось. Что же, я займусь подготовкой. Надо освежить многие вещи в памяти. Дайте мне день, максимум два, и мы приступим, мистер Хёрд. Хотелось бы быстрее, у меня запросто может не оказаться этих двух дней, но буду со своей стороны затягивать процесс, чтобы мне на голову не свалили какой-нибудь кошмар. Идемте, обеспечим вас всем необходимым. Пока у меня нет секретаря. На последних словах очень выразительно смотрел на Эдди. Тот подорвался, было заметно, что он хочет что-то сказать, но в присутствии еврея не решается. Неужели тоже кого-то подыскал? Йонатану я отвел такое же помещение, как и прочим сотрудникам. Йонатан осмотрел комнату, и догадаться, что ему не понравилось, труда не составило. Нормальный жилой комплекс еще устанавливается, оправдался я. В таких спартанских условиях живем мы все. Понимаю, кивнул юрист, но мой возраст не располагает к спартанским условиям. Здоровье, знаете ли. Еще раз осмотрел кабинет и решил, вам выделят личный транспорт, самый комфортный из имеющихся. В принципе, на период подготовки вам находится на базе и не обязательно. Такая постановка вопроса вызвала у него благодарную улыбку. Благодарю за понимание. Мстительно выделил Йонатану Тахе и ССВ, не мне одному с этими казенными кирпичами убиваться. Мой ЦАИН не доставили на эвакуаторе, но ездить пока было некуда. Когда с уважаемым юристом все вопросы были решены, я обернулся на Эдди, доставая сигарету и закуривая. «Давай, порадуй меня, что там с секретарем?» «В пути, сэр», с радостью оправдал мои ожидания Эдди. «Будет часов через 10. Все, как вы хотели. Трудоголик, педант и зануда. Хотелось поправить, что просил я все же несколько не об этом, но спорить не стал. Сначала посмотрю, кого он там нашел. Прогресс. А детективы?» Спенсер немного сник. «Пока только одна пара, сэр. Ральф и Натали Честер, частные детективы». Ральф ранее занимался поиском пропавших без вести. Натали работала в убойном отделе в Чикаго. 2,5 года назад они встретились, работали по одному делу. Подробности в досье, но закончилось там все не слишком красиво, хотя у них после этого начался роман, затем свадьба. Сейчас они переехали в Лос-Анджелес, отгоняют папарацци от голливудских звезд и собирают информацию для разводов в судебном порядке, описал парочку Эдди. Однако заметно, что такая работа их угнетает. Уверен, наше предложение они встретят с энтузиазмом.